Пока Мартин выслушивал длинный монолог Кель, Джек подошел к одному из рабочих столов и небрежно облокотился на него. Ричард, казалось, прирос к полу с подносом в руках. За все время разговора Мартин вставил несколько междометий, а в конце по-военному отчеканил «Есть, сэр». Повесив трубку, Мартин одарил Степлтона презрительной улыбкой. «Мистер Келли просил меня кое о чем вас проинформировать», — высокомерно заявил Мартин. «Сейчас он лично позвонит в канцелярию мэра, члену комиссии по здравоохранению и вашему непосредственному начальнику. Он собирается дать законный ход жалобе на ваше поведение, вызывающее беспокойство в госпитале, который прилагает все усилия, чтобы преодолеть возникшие трудности. Он также просил передать вам, что сейчас сюда придет охрана, чтобы проводить вас за пределы госпиталя». «Как он заботлив, этот ваш мистер Келли!» — язвительно процедил сквозь зубы Джек. «Но мне не нужны проводники, я прекрасно знаю выход отсюда и как раз собирался им воспользоваться. Да вот столкнулся с вами и задержался. Прощайте, джентльмены!» Глава 25. Понедельник. 15:15. 25 марта 1996 года. «Такие вот дела», — устало произнесла Тереза, окинув взглядом творческую группу, мобилизованную для работы по Национальному совету. «Учитывая катастрофическую ситуацию, они с Колин провели тотальную мобилизацию, сняв людей со всех остальных проектов. Нужно было собрать все силы, чтобы сосредоточиться на организации новой рекламной кампании. Вопросы есть?» — спросила Тереза. Люди теснились в крошечном кабинетике, Колин как сельди в бочке. Немного помолчав, она изложила собравшимся суть идеи Джека о сокращении времени ожидания врача. «В нашем распоряжении только 2 дня?» — упавшим голосом поинтересовалась Элис. «Боюсь, что да», — честно ответила Тереза. «Может быть, я выжму из начальства еще 1 сутки, но на это рассчитывать не приходится. Будем работать на износ». По группе пронесся недоверчивый ропот. «Я понимаю, что требую от вас слишком многого», — продолжала Тереза. «Но, как я уже говорила, все дело в том, что нас подставил экономический отдел. По имеющейся у нас информации, они уже решили ограничиться использованием на телевидении говорящих голов, для чего собираются приглашать светил медицины. Короче, они рассчитывают, что мы сами обанкротимся со своей старой идеей. Лично мне идея насчет ожидания кажется более привлекательной, чем идея чистоты, которая перегружена техническими деталями», — сказала Элис. «Вся эта асептика будет совершенно непонятна публике. А вот вам не придется ждать, поймет и оценит каждый. К тому же здесь есть поле для некоторых юмористических решений», — произнес чей-то голос. «Мне тоже нравится эта идея», — добавила еще одна сотрудница. «Я терпеть не могу ожидания в очереди к гинекологу. Пока дождешься, нервы натягиваются, как гитарные струны». По группе прокатился смешок. Напряжение спало. «Мне нравится ваш настрой», — одобрила Тереза. «Молодцы, не падайте духом. Давайте покажем им, на что мы способны, когда нас загоняют в угол». Люди начали расходиться, горя желанием поскорее занять свои рабочие места. «Постойте!» — воскликнула Тереза, стараясь перекричать поднявшийся шум. — «Еще одно! Поменьше болтайте! Не стоит делиться нашими планами даже с другими членами творческого отдела. Экономисты не должны иметь ни малейшего понятия о том, что мы тут делаем. Идет?» Толпа одобрительно загудела. — «Вот и отлично! — крикнула Тереза. — Все по местам!» Кабинет опустел в мгновение ока, Тереза, обессиленная эмоциональным всплеском, опустилась в кресло Колин. Привычное дело. Реклама — то взлеты, то падения. «Они просто в восторге», — заметила Колин. «Ты сумела их зажечь. Жаль, что при этом не было никого из Национального совета. По крайней мере, у нас есть неплохая идея для рекламной кампании», — отозвалась Тереза. «Вопрос в том, сумеем ли мы подготовиться к настоящей презентации. Люди сделают все, что могут. Ты на самом деле сумела их воодушевить». «Господи, я тоже на это надеюсь», — вздохнула Тереза. «Ни в коем случае нельзя сдавать поле боя Баркеру с его дурацкой идеей насчет говорящих голов. Это отбросит нас в добернбаховскую эпоху изготовления рекламы. Будет катастрофа, если клиент ухватится за подобную глупость, а нам придется ее делать». «Бог не допустит», — убежденно произнесла Колин. «Если это произойдет, мы лишимся работы», — продолжала Тереза. «Давай не будем предаваться пессимизму». «Ах, что за день!» — жалобно проговорила Тереза. «В довершение всех бед мне еще приходится беспокоиться за Джека». «Почему?» — спросила Колин. «Когда мы с ним встретились, и он подал мне идею насчет ожидания, Джек сказал, что снова собирается в Манхэттенский госпиталь». «Ой!» — вырвалось у Колин. «Как раз против этого его и предостерегали те бандиты». «Именно», — ответила Тереза. «Помяни волка, и он тут как тут. Джек такой упрямый и бесшабашный. Не стоило бы ему туда ходить. У них в управлении есть люди, обязанностью которых является выезд на место происшествия, как они это называют. Так нет, ему хочется быть героем. Я этого не понимаю». «Ты, кажется, начинаешь привязываться к нему?» — осторожно спросила Колин, не желая обидеть подругу. Колин знала, что ее начальница избегает романтических отношений с мужчинами, хотя и не могла понять, почему. В ответ Тереза только тяжело вздохнула. «Он притягивает и одновременно отталкивает меня», — призналась Тереза. «Он заставил меня немного открыться и сам отплатил мне тем же. Мне кажется, нам обоим приятно общаться с людьми, которые искренне нас понимают и заботливо к нам относятся». «Звучит обнадеживающе», — заметила Колин. Тереза пожала плечами, потом улыбнулась. «У нас обоих на плечах лежит тяжелый эмоциональный груз», — сказала она. «Ну, хватит обо мне. Лучше скажи, что у тебя с Четом?» «Все просто великолепно», — ответила Колин. — «Кажется, я готова влюбиться в этого парня». У Джека было такое ощущение, словно он в третий раз смотрит один и тот же фильм. Снова он стоит на ковре у Бингхэма и выслушивает пространную тираду о том, что в течение дня ему, Бингхэму, звонили всякие чинуши из мэрии, и каждый из них считал своим долгом пожаловаться на некоего Джека Степлтона. «А теперь я хочу выслушать вас», — произнес Бингхэм, выпустив пар. Он просто задыхался от возмущения. «Я не знаю, что сказать», — честно признался Джек. «Единственное, что может послужить мне оправданием, так это то, что я ходил туда вовсе не для того, чтобы раздражать людей. Я отправился в Манхэттенский госпиталь в поисках недостающей информации. В этой серии инфекционных вспышек многое остается для меня загадкой».